«Именно сейчас», — жестко отрезал Уваров. «Надевай и не спорь». Иван не ожидал, что Соломон окажется столь яростным противником бронежилетов и откажется от всех предложенных моделей, включая самые легкие, незаметные даже под футболкой. Причем отказался с самой идиотской, по мнению Уварова, формулировкой. «Бронежилет в эпоху генофлекса? Айвен, да ты шутишь? В капсуле Родена меня залатают за пару часов». «Все верно, залатают», — не стал спорить Уваров. «Но сколько времени уходит на заживление легкого пулевого ранения?» 2-3 часа. «Они у нас будут?» «А в меня будут стрелять?» — притворно удивился Соломон. Однако Иван не принял шутки. «А почему, по-твоему, я прошу надеть бронежилет?» Сказал так, что Терри задумался и следующую фразу произнес без всякого притворства. «Почему московские уголовники позволяют себе стрелять в сотрудников биобезопасности?» «Везде стреляют в сотрудников биобезопасности», — проворчал Уваров, которому не понравилось, как Соломон отозвался о Москве. «Везде им за это жестоко мстят». «И мы не спускаем. Но скажу так, мне, безусловно, будет очень приятно, что коллеги прихлопнут торчка, который в меня бахнет», — улыбнулся Иван. «Это знание дополнительно согреет меня в котле, в котором...» «Давай свой чертов бронежилет», — сдался Терри, а, натягивая его, спросил. «Собираешься в ад?» «Есть такое ощущение», — ответил Уваров. «Удивлен?» «Я удивлен тому, что ты веришь. В наши дни это большая редкость». Современные биотехнологии, достижения генной инженерии и, разумеется, генофлекс отчетливо показывали, что ученые добрались до самой сути человека и, возможно, вплотную приблизились к уровню Бога. А может, и достигли его. Что послужило причиной самого сильного кризиса веры за всю историю человечества. Институт церкви до сих пор от него не оправился. Трудно поверить в божественное, если любой фрикмейстер за относительно небольшую плату изменит тебя по твоему желанию, а не по его подобию. «У меня была строгая бабушка», — улыбнулся Уваров, доставая зубочистку. «Заметно». «Спасибо». Закончив с переодеванием, Соломон уселся за руль внедорожника и улыбнулся. «С чего начнем?» «Мирам побаивалась заниматься левым генофлексом, поэтому перед встречами заранее отключала коммуникаторы очки», — рассказал Уваров. «Но я прекрасно понимаю, с кем она могла вести переговоры, поэтому мы проедемся по тем же точкам и поговорим с теми же людьми». «И они все расскажут?» «А почему нет?» — Иван удивленно поднял брови. «Потому что не хотят проблем с биобезопасностью?» «Потому что Мирам не являлась сколько-нибудь значимой клиенткой. За нее бандиты вписываться не станут». Пауза. «Тем более перед биобезопасностью». Иван ввел в навигатор адрес, Терри завел двигатель и мягко, не вызвав ни одного возмущенного сигнала, вклинился в уличный поток. «Кому мы едем?» «Эта группировка называет себя дальнобойщиками. Раньше их основным бизнесом был нелегальный трафик, но постепенно они подмяли под себя часть контрагентов и превратились в оптовых торговцев самых разных веществ. Розницей принципиально не занимаются». «То есть через них мы можем выйти на поставщиков паленого генофлекса?» «Сомневаюсь», — покачал головой Уваров. «Насколько мне известно, дальнобойщики предпочитают работать обезличенно. Приезжают в указанное место, проверяют груз, чтобы в нем не было ядерной бомбы, например, или грязной ядерной бомбы, после чего организуют доставку. То же самое происходит, когда они получают товар для себя. Отсутствие прямых контактов — их главный принцип. Но при этом дальнобойщики — самые адекватные торговцы в городе. Выслушав нас, они обязательно проверят свой товар и если он действительно окажется палёным, снимут с продажи и предупредят своих дилеров. «Уверен? Они адекватные», — повторил Уваров. «Хорошо», — Терри помолчал. «Есть вероятность, что сдадут нам поставщиков». «Как я уже сказал, их основной принцип — никаких личных контактов. Но если палёный генофлекс действительно идёт через них, и окажется, что они знают поставщика, то вероятность, что дальнобойщики его сдадут, есть», — твёрдо ответил Иван. «Только сильно не дави. Они адекватные, но им нравится самостоятельно проявлять свою адекватность». «Я понял». Соломон сбросил скорость. «Кажется, нам сюда». Когда-то здесь располагалась крупная железнодорожная станция со своими складами, удобными подъездами и большим грузопотоком. Построенная ещё в XIX веке, она долго работала на обеспечение города, но со временем потеряла своё значение. Да и земля в центре города стала слишком дорогой, чтобы на ней оставались железные дороги. В итоге пути разобрали, большинство строений снесли, остальные превратили в модные лофты, частью которых теперь владели дальнобойщики. На законных, разумеется, основаниях, под прикрытием принадлежащей им крупной транспортной компании. Выглядело всё благопристойно, и лишь внимательный взгляд мог заметить, что офис законопослушной фирмы чересчур надёжно охраняется, и люди, которые его берегут, больше похожи на боевиков террористической организации, чем на сотрудников частного охранного предприятия. И ещё, внимательные люди обязательно бы отметили, что за спиной господина Дорохова, исполнительного директора транспортной компании, постоянно находится мощный Вилди, наверняка не только усиленный, но и обладающий вживлённым оружием. «Давно не виделись», — дружелюбно улыбнулся Дорохов, с интересом поглядывая на Терри. «Повода не было», — объяснил Уваров, усаживаясь в кресло для посетителей. «Теперь появился?» «Ты мне скажи». «Вы что, работаете в белую?» — удивился Соломон. То ли правда удивился, то ли решил заявить о себе, а для начала представиться. «Терри Соломон, биобезопасность, детектив первого класса». О своём отделе он решил не распространяться. «Очень приятно, детектив Терри», — кивнул Дорохов. «И отвечая на твой вопрос, да, ты находишься в офисе транспортной компании, которая честно платит налоги в бюджет нашего любимого государства. А ты из центрального офиса? А с чего ты взял? Я тебя раньше не видел, а ты уже первоклассник, то есть по карьерной лестнице ты рос не здесь. Вот я и предположил». Скрывать очевидное не имело смысла. «Да», — кивнул Соломон, — «из центрального». «По поводу Мирам?» «А как ты догадался?» «Здесь и догадываться нечего», — махнул рукой Дорохов. «Иван наверняка тебе сказал, что Мирам была умной и осторожной, и никогда бы не проскочила барьер 66. Я, конечно, показания её биочипа не видел, но ставлю сотню против твоей, Ваня, зубочистки, что там не более 22%, потому что Мирам хотела второго ребёнка». «Она тебе сказала?» «Мы периодически зависали», — рассказал Дорохов. «Ничего серьёзного, просто ужины с приятным корпоративным клиентом». «И стоимость этих ужинов ты вносишь в текущие расходы компании?» «Не я, мой бухгалтер», — рассмеялся Дорохов. Терри хмыкнул. «Когда я узнал о Мирам, то сразу понял, что дело может быть только в палёном препарате, и велел провести выборочную проверку двух последних партий». Дорохов намеренно сказал «препарат», а не «генофлекс», хотя детективы оставили коммуникаторы и умные очки за дверью кабинета. Сказывалась многолетняя привычка вести себя осторожно и следить за языком. «У нас всё чисто». «Почему я должен тебе верить?» — быстро спросил Соломон. Дорохов перевёл взгляд на Уварова. «Ваня, я не в обиде, что ты привёл его сюда, поскольку я известный предприниматель, и без меня ваше расследование не обошлось бы. Так что между нами всё по-прежнему ровно. Но объясни своему другу-детективу Терри, что мне нет нужды лгать». «Мирам приходила?» — спросил Иван, не позволив напарнику прокомментировать заявление известного предпринимателя. «Да». «Взяла что-нибудь?» «Не понравилась цена». «Ты не сделал старой подруге скидку?» — притворно удивился Уваров. «У меня и без Мирам все хорошо, товар не залеживается», — улыбнулся Дорохов. «Я ей так и сказал». «На рынке есть более дешевый товар?» «Появляется». «Знаешь, у кого?» «Нет, да мне плевать». «Тебя не волнует конкуренция?» — прищурился Соломон. «Поляна вокруг огромная и до конца не освоенная. Бизнес стабильно растет на 20% в год, так что мы пока ни с кем не конкурируем. Мы все вместе с трудом удовлетворяем текущие запросы клиентов», — объяснил Дорохов. «Мы даже не воюем, потому что, устранив того, кого вы называете конкурентом, я физически не смогу занять его нишу. У меня не будет столько товара». «Но кто-то демпингует». «Кто-то всегда демпингует. Даже я иногда демпингую». Известный предприниматель не изменял выбранному слегка расслабленному тону. «Бывает, идет специальная маркетинговая акция, или новый поставщик пытается заявить о себе и снижает цену, но она всегда возвращается на прежний уровень». «То есть ты не знаешь, кому отправилась Мирам, не получив у тебя скидку?» «Понятия не имею», — Дорохов улыбнулся. «Кому угодно, если честно. Мирам хорошо умела вести переговоры. Просто я не захотел». «Новый уровень — протектор. Твой доппель станет почти всемогущим». Навязчивая реклама, которую Мех Юнайтед запустила по всему миру, и раздражала, и вызывала недоумение. Во всяком случае, у Джады. Доппель станет всемогущим? Но в чем заключается всемогущество электронного помощника? В том, что он быстрее работает в сети? Быстрее отвечает на сообщения? Или отвечает так, что собеседник не понимает, с человеком он говорит или доппелем? Да и можно ли назвать всемогущим того, кто верно служит своему отнюдь не всемогущему господину? Часто ленивому, бывает глупому, недалекому, не желающему развиваться и полностью полагающемуся на помощника. Кто же из них двоих — искусственный интеллект? Уровень «Протектор». Абсолютно новые возможности. Начался новый рекламный блок, но Мех Юнайтед купила слоты в нем. Но, к счастью, ролик был другим. «Интересно, кто-нибудь в наше время способен обходиться без доппеля?» Джада грустно улыбнулась. «Некоторые могут, но таких исчезающе мало. Остальные обращаются к доппелю по любому вопросу. Проложить маршрут, запустить аудиотрек, на какую кнопку нажать, чтобы разогреть полуфабрикат. Раньше спрашивали рецепты блюд, но готовить почти перестали. Те, кто не мог себе позволить рестораны, кафе или уличных торговцев, предпочитали быстрые в приготовлении пакеты со всевозможными блюдами, которые месяцами могли лежать в холодильнике. Люди задавали доппелям все больше вопросов, но вопросы эти становились все проще. Люди перестали утруждать себя запоминанием ненужного. Зачем, если обычному человеку никогда не сравнится с умением доппеля молниеносно отыскать в сети ответ на любой вопрос? И зачем запоминать ответ, если об этом можно снова узнать? «Что ты без своего доппеля?» Джада вновь улыбнулась. «Неплохой слоган для следующей рекламной кампании. Надо будет продать в Мех Юнайтед». И неожиданно услышала: «У тебя приятная улыбка». Джада сидела за столиком кафе, но не на открытой веранде, а в зале, в котором царил приятный полумрак. Пила кофе, изредка бросая взгляд на настенный коммуникатор, и всем своим видом давала понять, что не расположена к случайным знакомствам. Но мужчина решил попробовать. Прилично одетый мужчина в летних брюках, элегантных туфлях и льняной рубашке. Умные очки и коммуникатор дорогие, на мизинце левой руки — маленький перстень. «Спасибо». «И ты сама очаровательно красива». «Стандартный заход». «И за это спасибо». Девушка постаралась, чтобы ее ответ прозвучал вежливо, с отчетливой благодарностью за комплимент, но при этом не предполагал продолжения. У нее получилось, однако у мужчины был свой план разговора. «И ты красива без генофлекса». «Почему ты так решил?» «А разве я ошибся?» Джада выдержала короткую паузу, после чего ответила. «Нет, не ошибся. Но как ты понимаешь, кто пользуется побочным эффектом, а кто нет?» «Я не могу объяснить», — мужчина добавил к ответу обаятельную улыбку. «Интуитивно. Не веришь?» «Верю, что другого способа нет». «Прекрасный ответ». Не поднимаясь со стула, мужчина сделал мягкое движение к девушке, уменьшив разделяющее их расстояние. А поскольку он сидел за соседним столиком, получилось, что они оказались совсем рядом. «Ты ведь не торопишься?» «Зависит от того, что ты хочешь мне продать». Джада его удивила, но не смутила. «Как ты поняла, что я по бизнесу?» «Интуитивно». «Один-один», — рассмеялся он. «Да, все так, красавица. Я вижу, что у тебя есть деньги, и хочу, чтобы ты обменяла их на мой товар». «Что-то незаконное?» — осведомилась девушка. «Мы в Миле Чудес, красавица. Тут почти все незаконное. За этим ты сюда и пришла. Откусить то, что в твоей благопристойной жизни попробовать невозможно». «Но я бы не хотела застрять в незаконном». «Не от тебя зависит». «Неужели?» «Как ты сможешь сопротивляться тому, что войдет внутрь и понравится тебе настолько, что ты не захочешь отпускать? Нечто новое, неизведанное и очень сладкое». Он явно принял Джаду за девушку из хорошей семьи, явившуюся в Милю Чудес в поисках приключений, поскольку в жизни нужно попробовать все. Обычно такие исследователи всех сторон жизни не думают о том, что подобные путешествия могут закончиться большими проблемами. Но виной тому не только глупость, но и твердая вера в невероятные свойства генофлекса, который исцелит от чего угодно, включая пулевые ранения и сильнейшие отравления. Но Джада дала понять, что она не из таких, и как минимум пока планирует изучать другие стороны жизни обдуманно. «Ты говоришь о наркотиках?» «Уже пробовала?» «Не все». «Все попробовать невозможно. Современная синтетика разнообразна, и каждый день появляется что-то новое. Выбор сделать очень трудно». «Тогда я воздержусь». «Поэтому так важно завязать тесную дружбу с тем, кто хорошо разбирается в океане существующих предложений. А в идеальном случае, у кого окажется схожий вкус». «Ты говоришь о себе?» «Я полностью в твоем распоряжении». «А если я скажу, что мне не нужен лоцман, способный провести меня через океан существующих предложений?» «Мы по привычке называем себя дилерами». Он решил не обращать внимания на ее слова. «А если я скажу, что дилер мне тоже без надобности?» «В этом случае твои приключения окажутся рваными, хаотичными. Постоянно будет казаться, что чего-то тебе не хватает, что жизнь проходит мимо, и однажды тебе все равно придется обратиться к профессионалу. Что ты больше любишь, сладкое или кислое?» Судя по всему, мужчина решил, что достаточно увлек девушку, и сейчас необходимо надавить. «Безопасное». «На этот счет можешь не волноваться. Товар проверен, качество гарантировано. Я не работаю с ненадежными поставщиками». Он говорил необычайно убедительно, демонстрируя, что умеет идеально работать с молодежью. «Из-за этого я торгую дороже рынка. Но безопасность того стоит, ведь так?» Джаде нравилось, когда ее принимали за глупую юную девушку. И если было время, она никогда не отказывала себе в удовольствии поболтать с теми, кто видел в ней легкую добычу. Однажды, правда, чуть не стала жертвой черного хедхантера, подыскивавшего базу для Вилди, но повезло, сумела избежать печальной участи. «Как это будет работать?» «Неужели и друзья не рассказывали?» После первого движения дилер продолжил перемещаться к девушке по сантиметру, передвигая стул ближе, и теперь сидел совсем рядом. Поэтому говорил тише, и голос его звучал почти интимно. «Мастер своего дела наверняка расскажет что-то новенькое». «Ну, раз ты настаиваешь...» Он мягко, будто случайно накрыл ее руку своей. Джада сделала вид, что не заметила. «Ты ведь знаешь, что в каждого из нас встроен дозатор, в который мы периодически подгружаем ампулы с генофлексом». «Это все знают?» Девушка ответила слегка возмущенным тоном первокурсницы, у которой спросили, известно ли ей, что такое побочный эффект. «Дозатор управляется биочипом, который распределяет генофлекс по организму». «Ты становишься похожим на моего школьного учителя». Мужчина чуть сдавил ее руку, теплым, очень приятным жестом. «А школьный учитель рассказывал, что в стандартном дозаторе предусмотрены три независимые системы введения препарата, но задействована только одна из них, а остальные находятся в резерве. И однажды случилось то, что обязательно должно было случиться. Умный человек подумал, что незадействованные системы дозатора можно использовать не только для генофлекса, и вставил в нее ампулу с первой в истории смесью. Для нашей индустрии этот опыт стал настоящим прорывом. Хотя не только для нашей, конечно. Сначала люди удивились тому, что столь простая мысль использовать одно из резервных устройств не для генофлекса так долго не приходило никому в голову. А затем радостно вцепились в сделанное открытие, и теперь через него в наш организм поступают самые разные препараты. Стимуляторы, питательные растворы, ускорители роста или смеси, которые предлагаю я». Он выдержал короткую паузу. «Сладкое? Или кислая?» «Где можно скачать каталог?» «Я и есть каталог». «Тогда оставь свой номер. Я обдумаю предложение и перезвоню». «Ты не перезвонишь». «Не люблю знакомиться на улицах». Джада поднялась и вышла из кафе, на ходу расплатившись за кофе. Вышла, резко оборвав разговор. Но не потому, что он ей наскучил, а потому что, и это было неожиданно, разговор расстроил девушку. Мужчина из кафе был далеко не первым дилером, пытавшимся подсадить Джаду на незаконные вещества. К этим попыткам, как и к существованию самих дилеров, девушка относилась философски. Но сейчас ее что-то задело. И Джада не понимала, что именно, почему это произошло. Но почувствовав, что ее начинает переполнять жгучая неприязнь к наркоторговцу, свернула разговор и вышла из кафе. Почти выбежала. И пошла быстро, словно боялась, что он бросится следом. Даже обернулась пару раз, но дилера не увидела. Поднялась на третий этаж, вошла в квартиру, старая мебель которой соответствовала месту, но не времени. И остановилась, глядя на сидящего в кресле качалки Кармини. На качающегося Кармини, влюбившегося в слегка поскрипывающее кресло с первого взгляда. Он никогда не привязывался к бытовым вещам. Джаде даже показалось, что он их не замечает. И вот влюбился и не вылезал из него. «Ты грустная», — сказал Габриэль. Сказал уверенно, хотя глаза его были закрыты, а девушка стояла в нескольких шагах за его спиной. Сказал и не ошибся, что ее всегда поражало. «Я обыкновенная», — тихо ответила Джада. «Пора привыкнуть, что я хорошо тебя изучил». Ты уверен? Да. Почему? Я твой отец. Несколько мгновений девушка смотрела на Кармини, после чего едва заметно кивнула, признавая его правоту. Но промолчала, а он слегка улыбнулся, словно увидел ее кивок. «С кем ты была?» «С фрикмейстером со странным именем Паскаль, а потом одна». «Только с ним?» «Да». «Больше никому не пошла?» «Да». «Чем он тебя заинтересовал?» «Он необычный», — медленно ответила Джада, поймав себя на мысли, что не хочет отвечать. «Ни врать, ни говорить правду». Просто не хочет говорить с Кармини о Паскале. Но не говорить она не могла. «Мы можем взять его и выяснить подлинную причину удивившей тебя необычности», — прохладным тоном предложил Габриэль. «Нет, я не хочу так». «Не хочешь или...» «Не считаю нужным». На этот раз голос девушки прозвучал с неимоверной твердостью. В данном случае это неправильный подход. Хорошо. В таких вопросах Кармини дочери доверял. Но ведь ты помнишь, что время поджимает? Помню. Она тихонько вздохнула. Вечером я уйду. Далеко? Не могу сказать. Не можешь или не хочешь? Он открыл глаза, но не обернулся, стал смотреть на улицу. И услышал ответ, произнесенный очень мягко, но непреклонно. «Добро пожаловать в клуб счастливых отцов».